Верую Бога Отца всемогущего, Творца неба и земли. Верую в Иисуса Христа, единородного Сына Божия, Господа нашего, который зачат от Святого Духа, который рожден на Девы Марии, который пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен, сошел в третий день воскрес из мертвых, вознесен на небеса, где сидит одесную своего всемогущего Отца, откуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, в единую святую христианскую церковь и в общении святых прощения грехов, воскресение тела и в жизнь вечную.